на самом деле было подготовлено всем ходом событий. «Объективно, всех нас нужно судить», — сказал начальник управления. «Это произойдет, если в ближайшие часы Пантелеев не будет взят. Я не призываю вас соревноваться с товарищами из ГПУ, мы работаем вместе, но я напоминаю вам, что дело нашей чести обезвредить Пантелеева. Мы его породили, мы его и убьем. Это не шутка в данном случае, а повод для глубоких раздумий. Бушмакин, доложите обстановку». «Вчера убиты супруги Студенцовы», — сказал Бушмакин. «Сегодня утром муж и жена Романченко. Их квартира разгромлена. Эти два случая имели место в течение последних 24 часов». «А мы снова заседаем», — сказал начальник. «И каждый думает, вот сейчас, сию минуту, зазвонит телефон, и мы узнаем, кто-то убит, ограблен, зарезан». «Бушмакин, у вас есть план, который реально гарантирует уничтожение банды?» «Закрыты притоны Малины Хазы. Там наши люди. Закрыт ресторан «Данон». Кондратьев сумел убедить швейцара, и тот согласился нам помочь. Вообще-то он человек сомнительный, но у нас нет другого выхода. Будем надеяться, что он сообщит, если Пантелеев появится в ресторане. Арестованы 35 человек, которые проходили как прямые связи Пантелеева. Их допрашивают. На учете все без исключения скупщики краденого. Около них наши люди. Улица усиленно патрулируется нарядами милиции. На вокзалах установлено круглосуточное дежурство. Считаю день-два и конец», — закончил Бушмакин. «Многим за эти день-два сколотят гробы», — вздохнула Маруська. «Зря я его тогда не пристрелила. Пару лет сидела бы, зато сколько людей в живых осталось бы». «Глупость, говоришь», — перебил Коля. «Публично расстреливать бандита, самосуд устроить? Сегодня этот политический вред ничем не окупится». «Верно», — поддержал начальник. «Работайте. Докладывать мне каждые два часа. Кстати, почему я не вижу товарища Колычева? Он что, у вас в кабинете скрывается, Бушмакин?» Бушмакин покраснел, словно мальчишка, которого застали во время кражи сахара из буфета. «Ладно», — улыбнулся начальник. «Мне Кондратьев осветил его роль в этом деле. Пусть работает, на мою ответственность». Начальник ушел. «Ай да ты!» Бушмакин посмотрел на Колю так, словно впервые его увидел. «Я, понимаешь, тяну с увольнением Колычева. Не то чтобы боюсь. Откладываю, понимаешь, а ты раз и квас смел». «Да чего там», — смутился Коля. «Я случайно». «Не прибедняйся», — усмехнулся Бушмакин. «Ты любишь людей, Коля. А в нашем деле, я считаю, это главное». Маша никогда не вспоминала о Смольном. Он канул в лету. Он навсегда остался в прошлой, выдуманной, вычитанной в романах жизни, той жизни, которая закончилась 25 октября 1917 года, и о которой, конечно же, следовало забыть. Маша забыла. И вдруг, спустя 5 лет, на заплеванной трамвайной остановке, где Маша стояла, сгибаясь под тяжестью огромной кошелки с гнилой картошкой, эта вроде бы безвозвратно опочившая жизнь дала о себе знать. За спиной просохли подковы, чей-то удивительно знакомый голос спросил: «Ба, да это же Винтулова, чтоб я сдохла!» Маша обернулась. В шикарной лакированной коляске, запряженной парой серых яблоках лошадей, стояла расфуфыренная девица и махала рукой. «Ну, конечно же», — продолжала девица. «У кого еще может быть такой красивый нос, губы и глаза, как не у Винтуловой, чтоб я сдохла?» «Лицкая», — удивилась и обрадовалась Маша. «Ты ли это?» Маша подошла к коляске. «Нет. Тебе я не могу отплатить той же монетой. Ты постарела и подурнела, уж извини. Ты пока что садись и говори, куда тебя везти», — кисло сказала Лицкая, но тут же снова заулыбалась. «Не могу на тебя сердиться. Нахлынули воспоминания, черт с тобой. Я не сержусь, садись». Маша с сомнением оглядела свое изрядно потрепанное пальто. «Не знаю, удобно ли». «Я не стесняюсь», — гордо заявила Лицкая. «Я человек широких взглядов. Это я стесняюсь», — улыбнулась Маша. Меня могут увидеть в твоем обществе, у мужа будут неприятности».